Глава 16. Каро. Вечеринка, громкая музыка, веселящаяся толпа — это не лучшее место для поцелуя. Или у меня настроение не лучшее. А может быть, все вместе. Я не чувствую ничего, кроме разочарования. Разочарование не поцелуем или китом, собой. Почему я вообще позволила этому произойти? Потому что увидела рядом с Даром другую девушку? Ну, бред же. Я никогда раньше не поступала так низко. Я уважала прежде всего себя, а целоваться назло одному с другим — неправильно это. А может, я просто видела в Ките Дара? Только вот близнецы похожи лишь внешне. Кит сам все понимает. «Прости», — тихо говорит он, упираясь лбом мне в лоб и придерживая за плечи. «Я не должен был». Ни время и ни место. Но ты сегодня такая красивая. Это сбивает с толку и заставляет совершать глупости. Удержаться сложно. Ответить не успеваю, так как со стороны доносятся крики, свист и нестройный хор пьяных голосов, вопящих популярную песенку с примитивным мотивом. Кому-то совсем весело. Почему напрягается Кит, я не понимаю. Вот демоны. Ругается парень, отлетая от меня, а я невольно оборачиваюсь на вопли, гадая, что так сильно взволновало близнеца. Едва повернувшись, все понимаю. В центре всей этой вакханалии — Дар. Он стоит на небольшой импровизированной сцене. В руках бутылка с алкоголем. Рядом две девицы в белых очень коротких платьях. Сам Дар растрепан в расстегнутой рубашке и, кажется, невменяемо пьян, что, впрочем, не мешает ему офигенно двигаться. Когда я думала, что хорошо танцует Кит, я просто не видела, как двигается пьяный Дар. Какой экзоскелет! Он ему совершенно не мешает. Вокруг парня искрится магия, подпитывающая золотые проволоки, удерживающие сухожилия. Какой Дар все же идиот! Экзоскелет не справляется с такими движениями. Амплитуда слишком велика. Что он творит? Растерянно спрашиваю я, а Кит морщится. Дичь. Дар не пьет. Вообще. Совсем. Как только алкоголь попадает ему в кровь, братик превращается в невменяемого отморозка. В еще более невменяемого, чем обычно. Дар это прекрасно знает, поэтому и держится подальше от выпивки. Но сегодня его сорвало. Это я виноват. Его нужно увезти отсюда, пока не поздно. Разве еще не поздно? Спрашиваю я, потому что танцы с одной из девиц становятся уж слишком откровенными. Она настойчиво пытается его поцеловать, но Дар, как капризная пансионерка, постоянно уворачивается. В один момент ему это надоедает, и парень просто выливает на свою подружку остатки алкоголя из бутылки, предлагая «остынь». Девушка с визгом слетает со сцены и забирает с собой свою подружку, а Дар, кажется, даже этого не замечает, продолжая двигаться в ритм музыки. Завораживающе и красиво. На него смотрит весь зал, и парень, похоже, ловит от этого внимания кайф. Позер! «Слезь оттуда, придурок!» — орёт Кит, и в ответ получает летящую бутылку, от которой шарахается толпа. Сам Кит с матом уворачивается, а бутылка разлетается на мелкие осколки по полу. Это уже не дело. Он что, совсем поехал крышей? «Дар!» Кричу я, протискиваясь сквозь толпу ближе к месту развязанных танцев парня. «Не сходи с ума! Слезай ко мне!» «Да ты что!» Он замирает, и на губах появляется холодная злая улыбка. Что-то, кажется, зря я влезла. «Каро!» — тянет он. «А давай лучше ты ко мне. Ты же танцевала с Китом. Теперь моя очередь. Иди сюда». Он протягивает мне руку, и толпа замирает в ожидании ответа. Я медлю. Неизвестно, чего ждать от этого пьяного неадеквата. Ну же, Кара. Я с тобой танцую, ты потом идешь домой. Согласен? Почему бы и нет? Парень пожимает плечами, а я смотрю на него снизу вверх, наконец понимая, что, как сцену, Дар использует высокий фуршетный стол. Слишком маленький для двоих. Как на нем парень умещался втроем с девицами? Черная рубашка расстегнута, по шее Дара стекают бисеринки пота, а взгляд пьяный и шальной. Мне страшно делать шаг. Но я протягиваю руку и в один миг оказываюсь на столе. Даже прыгнуть не успеваю. Дар просто вздергивает меня на стол одним точным и уверенным движением. И не морщится, хотя я знаю, ему больно. Чертовски больно. «Ты идиот!» — шепчу я ему в губы, потому что Дар прижимает меня к себе и смотрит глаза в глаза. Между нами расстояние, всего один глоток воздуха, и он наэлектризован. «Я знаю», — отвечает он. «Будешь сходить с ума вместе со мной?» «Я не хочу сходить с ума». «Да прекрати, это же весело!» — усмехается Дар и, разорвав зрительный контакт, орёт в пустоту. «Музыку нам!» Медленное, тягучее движение волна, и его бедра врезаются в мои, заставив вздрогнуть. Так откровенно, пошло и без тени смущения, словно я принадлежу ему. Уверенная рука на пояснице не дает отстраниться, а шальной взгляд гипнотизирует. «Будешь сходить с ума со мной?» Звучит в голове хриплый голос, и к щекам приливает кровь. Я уже сошла с ума, раз зажигаю с ним на этом дурацком столе под пристальными взглядами кучи людей. Где моя голова и здравый смысл? Кто же знал, что этот парень двигается как бог? Я чувствую себя с ним маленькой, глупой и скованной. А еще он действительно танцует. Не пытается перейти черту, просто двигается. Но это так сексуально, что у меня сносит крышу. Дар дерзкий, он не стесняется прижимать меня к себе, скользит своим телом по моему, но это все еще танец, хотя его губы совсем близко. Я облизываю свои, так как они пересыхают. Дыхание срывается, и я окончательно теряю голову, отключаясь от реальности. Разве можно так растворяться в другом человеке? Шум вокруг нас — это просто фон. Громкая музыка — это просто антураж, ритм, который задан нашими движениями. Передо мной только этот парень. Красивый, шальной и совсем без тормозов. Сильная шея в расстегнутом вороте рубашки, рельефные мышцы и бисеринки пота на смуглой коже, в которую впиваются скорпионьи лапы экзоскелета. В некоторых местах появляется кровь, и ее тут же окутывает морозное облачко магии, убирая следы и инициируя заживление. Дар сейчас заряжен магией по самую макушку, и мне непонятно, откуда он ее берет. На особо яростном аккорде Дар притягивает меня к себе и нежно ведет носом по моей щеке. Его губы замирают в миллиметре от моих. Я тянусь за поцелуем, как за глотком воды, но парень отталкивает меня. Не грубо, но уверенно, предварительно шепнув так, чтобы слышала только я. «Не хочу слизывать с твоих губ поцелуи Кита. Я собственник». Отшатываюсь от его слов, как от удара, и с последними аккордами песни спрыгиваю со стола. Щеки пылают сейчас уже от стыда. Сердце стучит, как бешеное. А Дар уже снова забывает о моем существовании, растворяясь в магии музыки и продолжая свой завораживающий танец, на который залипают все девчонки в этом зале. «Эй!» — кричу я раздосадованно и возмущенно. «Мы, кажется, договаривались. Я с тобой танцую. Ты слезаешь со своего насеста и идешь домой. Я свое обещание выполнила». «Точно». Дар оборачивается и спрыгивает, оказавшись прямо передо мной. Влажная челка прилипла ко лбу, а в глазах — отражение магии, ледяные всполохи. От черных жестких ресниц тени росчерки на скулах, а улыбка в уголках губ ядовитая. Я смотрю на парня и понимаю, что если смотреть глубже, они с Китом совсем не похожи. Кит — скорее вода, мягкий, огибающий препятствия, но опасный, если разозлить. А Дар — лед, обжигающий холодный, колючий, но хрупкий. «Только вот я не обещал никуда идти», — начинает он, нагло улыбаясь, смотрит на меня с вызовом. Берется за пуговицы рубашки, те, которые еще застегнуты, и начинает медленно одну за другой расстегивать их прямо в центре зала. При этом смотрит только на меня, чтобы ни у кого не возникло вопросов, для кого все это шоу. Я сказал, почему бы и нет. Ну и? Я передумал. Парень пожимает плечами и одним рывком избавляется от рубашки, позволяя насладиться и экзоскелетом, и своим сильным поджарым торсом с ярко выраженными кубиками пресса и косыми мышцами живота, скрывающимися под ремнем брюк. Совершенный придурок. «Ты что удумал?» — ору я. «К чему этот стриптиз? Дар, тормози уже!» «Знаешь, Каро...» Он медленно подходит ко мне, совсем не стесняясь обнаженного торса, и ведет подушечками пальцев по моей щеке. Кинувшийся было к нам Кит замирает в стороне. «Ты просто не представляешь, как меня бесишь. Просто дико, невероятно, как не бесил никто и никогда». Он отступает, сжимая кулак и на миг закусывая губу, словно собирается сказать еще что-то. «Бесишь так сильно, что мне необходимо охладиться», — припечатывает он и, развернувшись ко мне спиной, делает несколько шагов. Невольно смотрю на его спину. На ней экзоскелет в полной красе. Впивается пластинами в позвоночник, входит острыми шипами под кожу. Оторопь берет, но при этом дар красив, гармоничен и великолепно двигается. Он не обращает внимания на людей вокруг, на меня, на возмущающегося кита, который рассчитывает ему помешать. Просто разувается и, закрутив сальто, ныряет в бассейн, где поднимает кучу брызг. «Идиот!» — я прикрываю глаза. «Это не парень! Это чума! Проклятый дар!» Он рассекает воду резкими грибками, и если Викс в бассейне смотрелся жалко, дар заводит народ, и к нему уже прыгают несколько парней и парочка смелых девчонок, чтобы продолжить веселиться в новой локации. «Понеслось», — печально замечает Кит, остановившийся рядом со мной. «Сейчас он выглядит жалкой копией своего брата». «Он не пойдет домой?» — уточняю я, впрочем, прекрасно зная ответ. «Ну, пока не навеселится в волю, или пока не выветрится алкоголь, или пока нас отсюда не выгонят». Кит вздыхает. «Это же дар. Если он пошел в разнос, остановить его нереально. Только если захочет сам. А он, очевидно, останавливаться не хочет». Оборачиваюсь к Киту и, нахмурившись, замечаю. «Ты бледный?» «А, ну, есть такое. Мы близнецы. Иногда наша магия, как бы тебе сказать, может перетекать от одного к другому. После травмы, когда удара постоянный недостаток сил, он иногда присасывается к моему источнику, как пиявка. И если брат пьян, я на грани магического истощения». Кит хмыкает, а мне вот не смешно. Отношения между братьями мне непонятны. «А это не опасно?» «Нет, я могу прекратить это в любой миг, но тогда ты понимаешь, что случится с даром. Сейчас он какое-то время продолжит веселиться, а потом ему будет очень и очень плохо. Так что пусть, мне это грозит лишь легкой тошнотой». Все равно не понимаю. Я качаю головой и осматриваюсь в поисках алкоголя. Мне он точно пригодится. Вообще, стоило бы пойти домой, но я почему-то не могу. Не оставляет мысль, что в таком поведении дара отчасти виновата я. Не скажу, что меня мучает угрызение совести. Каждый сам кузнец своих проблем. Но досмотреть сегодняшнее шоу я, пожалуй, хочу. Если сначала я думаю, что батарейка дара разрядится довольно быстро, то со временем понимаю, как бы не так. Энергии ему не занимать. Парень устраивает шоу в бассейне. Кого-то подговаривает пустить туда пену и устроить пенную вечеринку. Договаривается со освещением, и скоро там уже плещется половина гостей. Та половина, которая по состоянию недалеко ушла от дара. Парень просто в ударе и, похоже, не планирует прекращать веселье. «Нам конец», — несколько обреченно тянет Кит. Впрочем, он не выглядит удивленным или сильно расстроенным, из чего могу сделать вывод — крышу дару срывало и раньше. «Почему?» — уточняю я. «Нет, ты не подумай, что у меня другое мнение. Я искренне считаю, что вам конец. Но интересно, что конкретно из происходящего привело тебя к этому умозаключению? Просто вечеринка в учебном корпусе — это стопроцентный залет. А волноваться ты начал только сейчас. Ты не представляешь, как долго надо убирать пену из плавательного бассейна. Ни один маг-клининг не справится до утра. а с утра тут занятия. А, ну ты серьезно думаешь, что это самая большая из бед? Мне кажется, тут везде полнейший погром. С полнейшим погромом МакКлининг справится, а вот с пеной не факт. И что делать? Тебе развлекаться, раз представился такой шанс, отвечает Кит. Ну уж нет, я как-то наразвлекалась, бурмочу я. Самая лучшая вечеринка — это та, которая закончилась вовремя. Пожалуй, пора домой. Ты справишься с братом один? Мне не впервой. Не переживай, Каро. Ты удивительно рациональна, хмыкает Кит и смотрит на меня с улыбкой. Так вышло, что выходка Дара отвлекла внимание на себя, и мы с Китом оба напрочь игнорируем поцелуй. И, пожалуй, меня это устраивает. Я не знаю, как к нему относиться. Определенно, я не хочу продолжения, и обсуждать это не хочу. Если поцелуи Дара для меня наркотик, и даже понимая неправильность происходящего, я не могу отказаться от них, то с Китом ничего подобного я не почувствовала. С одной стороны, я понимаю, что неправильно целоваться и потом делать вид, будто ничего не произошло. С другой, мне действительно наплевать на этот поцелуй. Увы или к счастью. Попрощавшись с Китом, я сбегаю с вечеринки, но к себе не иду. Алкоголь, шум и толпа вызывают желание прогуляться. Мне не страшно в ночи одной. Во-первых, территория колледжа защищена и закрыта. Во-вторых, я умею за себя постоять. Думаю, даже если за мной придет мой личный маньяк, я сумею дать ему отпор. Делаю большой круг по кампусу и, почувствовав, что из головы выветрились остатки алкоголя, направляюсь к общаге. На улице прохладно, и я успеваю немного замерзнуть, зато щеки перестают пылать. Все же близнецы сведут меня с ума. Спокойный и надежный Кит и Дар, который вообще непредсказуем. Очень сложно держать оборону. Только вот сейчас мне, пожалуй, не нужен никто. Мне нужно разобраться с таинственным преследователем. Очень надеюсь, что завтра Лестрад прижмет Викса, и все закончится. Тогда я смогу, наконец, выкинуть из головы все лишние мысли и полностью погрузиться в подготовку к соревнованиям. Соревнования — это еще одна причина, почему сегодня я не стала оставаться дольше. Предпочитаю ложиться спать вовремя и трезвой. Всегда. У стены здания стоит и, как всегда, курит Дар. Все еще мокрый, без рубашки, в низко сидящих на бедрах штанах, которые облепили ноги, как вторая кожа, с влажной челкой и струйками воды, сбегающими по лицу и идеальному торсу. «Ты что тут делаешь?» — возмущаюсь я, сделав шаг парню навстречу. «Заболеешь же! Хоть бы оделся!» «Тебя жду», — отвечает он слегка заторможенно. Взгляд стеклянный, а на предплечьях — мурашки. «Какой он все же двинутый на голову! И зачем же?» — спрашиваю воинственно, складывая руки на груди. «Интересно, где Дар потерял Кита? Или это Кит потерял брата? Зачем отпустил его мотаться по кампусу в таком виде?» «Я передумал», — сообщает парень будничным тоном, словно я должна догадаться, о чем идет речь исключительно по его мокрым штанам. Дар молчит и внимательно смотрит на меня. А я буквально теряюсь в его потемневших глазах со все еще мокрыми ресницами, которые сейчас смотрятся, словно нарисованные небрежными мазками кисти. «Да? И разреши спросить, по поводу чего ты передумал?» — спрашиваю я, поражаясь тому, насколько хрипло звучит мой голос. «Я сказал, что не хочу целовать тебя после Кита». «И?» — голос срывается, а сердце начинает стучать, как бешеное. Хочу сказать что-то резкое, одернуть парня, но почему-то стою и завороженно смотрю на него, не в силах даже сбежать. «Мне насрать, кто целовал тебя до меня». Сказав это, Дар делает неуловимое движение мне навстречу и заключает в объятия, прижавшись холодным влажным телом. «Точно ведь заболеет, сумасшедший». Нежная замерзшая ладонь на моей щеке. Едва ощутимое прикосновение. Дар ведет подушечками пальцев по скуле ниже, задевает губы, чуть нажимая на нижнюю и заставляя рот приоткрыться, а потом по подбородку. Сжимает шею. Я распахиваю глаза и выжидающе смотрю в его лицо, на холодные ночные тени, которые делают черты более резкими. Бледная в лунном свете кожа, злая улыбка на губах и экзоскелет, который в таком освещении кажется серебряным. И жалящий, злой поцелуй. Холодные мокрые губы, капельки воды, капающие с его челки на мое лицо, и дрожь. То ли от холода, то ли от предвкушения. Кровь стучит в висках, вкус дорогого алкоголя и отчаяние. Эмоции на разрыв. От уверенных и жадных прикосновений его языка меня словно обливает кипятком. Я горю и чувствую, как рядом со мной нагревается дар. Мышцы расслабляются, и нездоровая дрожь отпускает. Смелые руки и уверенные губы. Я снова оказываюсь прижата к стене, а он впечатывается в меня своим напряженным телом, слегка прикусывает нижнюю губу и отпускает, давая возможность вздохнуть. Ведет носом по моей скуле и ниже, чтобы следом впиться жалящим поцелуем, укусом мне в шею, туда, где, как сумасшедшая, бьется венка. Вскрикиваю от слишком острых, немного болезненных ощущений и чувствую нежное, влажное касание языка. И опять легкий укус, на этот раз чуть выше, в районе уха. Дар наказывает меня. Еще понять бы, за что. За поцелуй с Китом? Или за то, что свожу его с ума? Я тоже умею так. Веду пальцами по позвоночнику, точнее, по обеим сторонам экзоскелета, к затылку. И, прихватив влажные волосы, оттягиваю голову парня, встречаясь с шальным пьяным взглядом. Рваное дыхание в унисон и шум в ушах. Зло целую первое. И снова оказываюсь в сумасшедшем и жадном плену его губ, распятая тренированным телом на стене. И впервые мне не хочется быть сильнее. Хочется покориться. Да о чем речь? Я уже почти покорилась ему. Дар подхватывает мою ногу и закидывает себе на бедро. Скользит пальцами по икре и выше. Сжимает колено и чуть тянет на себя. Мы так близко, что я чувствую его обжигающее желание. В ушах стучит кровь, а мир перед глазами плывет, и, кажется, нет никакой силы, которая могла бы заставить меня остановиться. «Дар!» — голос Кита вырывает из сладкой неги. Дар тут же отстраняется и отступает на шаг, оставив меня у стены, растрепанную, смущенную, пытающуюся выровнять дыхание. «Видишь, Кит, ей все равно, кого целовать». Хрипло бросает Дар злую фразу, заставляя задохнуться, как от удара в солнечное сплетение. «Потому что мы с тобой чертовски похожи. Только ты чуть менее сломанный, поэтому перспективнее. Так ведь, Каро?» Его слова жалят. И то, что Дар еще пьян, — не оправдание. Я не помню, чтобы мне было так обидно и больно. Желудок скручивает, и, кажется, меня сейчас вырвет. Ненавижу! Как я могла спутать симпатию и ненависть? Это ведь нереально! Идиот! В сердцах выплевываю я и убегаю. Слышу только слова Кита за спиной. А ведь она права. Дар, ты идиот.